Выставить правильное напряжение несложно, надо только добавить резисторы, которых в моем электронном наборе полно. Пришлось сделать собственный 9-амперный предохранитель. Я подключил параллельно 3 3-амперных. В случае короткого замыкания все 3 вырубятся. Затем я заново электрифицировал молоток, примерно таким же образом, как Pathfinder. Вынул аккумулятор и заменил его проводом из жилого блока. Но на этот раз все было намного проще. Pathfinder слишком велик, чтобы протащить его через шлюз, поэтому мне пришлось работать снаружи. Когда-нибудь возились с проводами в скафандре? Крайне неудобно. Я даже соорудил рабочий стол из опор МПА, помните? В общем, бурильный молоток легко пролезает через шлюз. Его высота составляет всего 1 метр, и он похож на отбойный молоток. Мы брали образцы камня стоя, как астронавты Аполлона. Кроме того, в отличие от моей атаки на Pathfinder, к молотку у меня имелась полная схема. Я извлек аккумулятор и провел на его место провод. Затем вынес молоток с новым шнуром наружу, подсоединил к модифицированному зарядному устройству марсохода и включил. Все пошло как по маслу. Сверло радостно завращалось. Каким-то чудом я умудрился сделать все правильно с первой попытки. В глубине души я не сомневался, что спалю молоток. Еще нет и полудня. Почему бы и не посверлить? 10.07. Уотни. Модификация линии электроснабжения проведена. Подключил молоток, и он прекрасно работает. До вечера еще далеко. Пришлите мне описание дыры, которую я должен прорезать. 10.25. ЛРД. Рад это слышать. Начать сверлить — отличная идея. На всякий случай, мы модифицируем марсоход номер 1, который называем прицеп. Марсоход номер 2, который ты модифицировал для поездки к Pathfinder, остается без изменений. Ты должен вырезать кусок из крыши, прямо перед шлюзом в задней части машины. Отверстие должно быть длиной не менее 2,5 метров и шириной 2 метра, с весь герметичный отсек. Прежде чем сверлить, нарисуй на прицепе контур и поставь его в пределах видимости камеры Pathfinder. Мы скажем, правильно ли ты все сделал. 10.43. Уотни. Вас понял. Сделайте снимок в 11.30, если я не проявлюсь раньше. Марсоходы можно сцеплять, чтобы один буксировал другой. Так вы можете спасти товарищей, если разразится катастрофа. По той же причине марсоходы могут обмениваться воздухом посредством соединительных шлангов. Эта маленькая деталь позволит мне разделить атмосферу с прицепом во время моего долгого путешествия. Я давным-давно вытащил из прицепа аккумулятор, поэтому двигаться своим ходом он не в состоянии. Я подцепил его к моему великолепному, улучшенному марсоходу и подтащил к Pathfinder. Винкат велел нарисовать контур, по которому я собираюсь резать, но забыл сказать как. У меня нет чудо-маркера, поэтому я раздраконил кровать Мартиниза. Вообще-то наши койки — это гамаки. Легкое волокно, неплотно сплетенное в нечто, на чем удобно спать. Когда отправляешь посылку на Марс, на счету каждый грамм. Я расплел койку Мартиниза и вынес волокно наружу, а затем приклеил его к корпусу прицепа по контуру дыры, которую собирался прорезать. Да, разумеется, изолента работает почти в вакууме. Изолента работает вообще везде. Изолента — это магия. Ей нужно поклоняться. Я понял, что задумал у НАСА. В задней части прицепа находится шлюз, и его мы трогать не будем. Разрез будет прямо перед шлюзом и обеспечит большой тройке много места. Понятия не имею, каким образом НАСА собирается обеспечить бесперебойное питание большой тройки 24,5 часа в сутки, да так, чтобы еще и хватило энергии на перемещение. Готов спорить, они сами не в курсе. Но они умны, что-нибудь да придумают. 11.49. ЛРД. То, что видно на снимке, выглядит хорошо. Мы полагаем, что с другой стороны то же самое. Можешь приступить к сверлению. 12.07. Уотни. Где-то я это уже слышал. 12.25. ЛРД. Да неужели? Сначала я разгерметизировал прицеп. Считайте меня психом, но я не хотел, чтобы молоток выстрелил мне прямо в лицо. Затем нужно было выбрать, откуда начать. Я подумал, что проще будет начать сбоку. Я был неправ. Лучше бы я начал с крыши. С боком пришлось повозиться, поскольку нужно было держать молоток параллельно земле. И речь идет не про Black & Decker, который ваш папочка хранит в мастерской. Мой молоток имел метровую длину, и безопасно его держать можно было только за ручки. Заставить сверло войти в поверхность оказалось нелегко. Я прижал его к корпусу марсохода и включил молоток, но оно начало блуждать из стороны в сторону. Поэтому я вооружился верным обычным молотком и отверткой и посредством нескольких ударов сделал небольшую выбоину в углеродном композите. Теперь у меня было за что зацепиться, и я мог сверлить в одном месте. Как НАСА и предсказывало, чтобы просверлить сквозное отверстие, потребовалось около 2,5 минут. Я проделал то же самое со второй дырой, и на этот раз все прошло значительно легче. После третьей дыры на молотке включилась лампочка перегрева. Бедный молоток не предназначался для столь длительного постоянного использования. К счастью, он почувствовал перегрев и предупредил меня. Поэтому я на несколько минут прислонил его к рабочему столу, и он остыл. Одно я могу сказать наверняка. На Марсе действительно холодно. Разряженная атмосфера плохо проводит тепло, но в конце концов все остывает. Я заранее снял с молотка кожух. Надо же было пропустить внутрь электрический шнур. Приятный бонус. Так молоток остывает еще быстрее. Хотя мне приходится каждые несколько часов тщательно чистить его от пыли. К 17:00, когда солнце начало клониться к горизонту, я просверлил 75 отверстий.